«Мальчик, тебе еще нельзя подниматься!» Послышался дребезжащий голос, и в свете свечи появилось морщинистое лицо старика, с растрепанной седой головой и грустными голубыми глазами. На вид, ему было лет 80. «Вот выпей!» Старик дал Марку отхлебнуть какой-то горькой настойки. «Тебе надо отдыхать и набираться сил». «Где я?» – спросил Марк, стараясь восстановить в памяти недавние события. «Ты у меня дома», – заверил его старик, и, сняв с головы тюрбан, обнажил лысую голову. «Меня зовут Авраам, я рыбак. Тебе повезло, что я выловил тебя из реки». «Из реки?» – удивился Марк. «Ах, ну да, меня же смыло в какой-то канал». «В канал, говоришь? Значит, ты плыл от самого города». Старик задумчиво трепал свою бороду. «Немалый путь ты проделал на обломке того колеса. Даже не верится, что я вообще смог уцепиться за него, пока меня смывало с этой проклятой башни», — вырвалось у Марка. «Так ты из верхнего города?» — опешил старик, но, взяв себя в руки, добавил: «А не врешь ли ты, мальчик?» Марк хотел было ответить, но свеча осветила еще одного человека. В помещение вошла молодая девушка лет 16 и приветливо улыбнулась Марку. На ней было простое платье из пожелтевшей ткани, почти до самых пяток скрывающее изящную фигуру, а черные волосы были заплетены в тугую косу. «Не стоит наседать на больного человека, дедушка», — улыбалась она. «Как вас зовут?» У нее была забавная манера говорить. Она произносила свои фразы очень быстро и очень отчетливо, словно тренировалась говорить скороговоркой с детства. «Марк, а Янира?» Девушка лукаво улыбнулась. «Впервые дедушка приносит такой интересный улов. Рад, что попал в его сети», — улыбнулся Марк. «Прошло уже несколько дней, и я боялась, что вы так и не очнетесь», — продолжала девушка, а дед лишь искоса поглядывал на нее. «Несколько дней». Марк снова попытался встать с кровати, но без особого успеха снова рухнул на кровать. «Вам нельзя вставать», — настойчиво сказала девушка и поправила Марку одеяло. Несмотря на юный возраст, она казалась очень взрослой. «Лежите и набирайтесь сил, и ни о чем не беспокойтесь». Затем она бросила взгляд на стол неподалеку от кровати. «Все ваши вещи мы тоже принесли в дом и ничего не трогали». «Вещи?» — удивился Марк. «Но у меня ничего не было». «А разве это не твоя сумка?» — вмешался старик, поднимая на вытянутой руке сумку. Это была та самая сумка, в которой Марк прятал книгу и кинжал. «Моя!» — едва дыша прохрипел Марк. «Но я не понимаю, откуда она взялась здесь. Можно мне взять ее?» — спросил он и протянул обессиленную дрожащую руку. «Конечно», — сказал старик и протянул ему сумку. «Это же твои вещи». Марк, собрав всю свою волю в кулак, все же смог приподняться на кровати и облокотился на стену. С его головы упала мокрая повязка, пропитанная каким-то пахучим травяным раствором. Марк заслужил неодобрительный взгляд девушки. «Этот компресс поможет сбить жар», — настаивала девушка и вернула повязку на лоб Марка. «Не убирайте ее, пожалуйста». Дрожащей рукой Марк извлек из сумки потрепанную книгу. «Так вы знаете грамоту?» — восхищенно вскрикнула девушка. Не обращая на нее никакого внимания, Марк открыл книгу и быстро пролистал до того места, где, по его подозрениям, должна была появиться новая иллюстрация и новое предсказание. Предчувствие его не обмануло, и надпись гласила: «И сбросили с небес его вниз, и коснулся он земли, по которой ходили люди, и увидел он среди них подобных себе». А на иллюстрации была река из людей, протекающая между домами и лавками рыночной площади. Наконец-то без зловещих предсказаний. Облегченно выдохнул. «Что, простите?» — переспросила девушка. «Все хорошо», — откликнулся Марк. «Не обращайте на меня внимания». Марк уже пихнул книгу назад в сумку, как вдруг там что-то звякнуло. Он сунул в сумку руку и извлек из нее кинжал, переливающийся разноцветными бликами в свете свечи. «Красивый», — обрадовалась девушка. «Как блестит! Все мои беды начались с этого кинжала и этой проклятой книги». Не выдержал Марк. «В них нет ничего красивого. Простите, что оскорбила вас». Девушка отступила на шаг. «Нира», — вдруг вмешался старик, — «принеси нашему гостю еды. Не стоит морить его голодом». Девушка тут же вышла за дверь, а старик пытливым взором уставился на Марка. «Зловещую вещь ты носишь, мальчик». Старик встал со стула и взял свечу, поднося ее поближе к замысловатому лезвию кинжала. «Я слышал только легенды об этих ножах и всегда считал их выдумкой. По легенде, они всегда приносят несчастье тем, кто ими обладает. Получить их несложно, но вот избавиться очень тяжело. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете об этом?» – умоляюще спросил Марк. «К сожалению, это все, что мне известно. Я даже не уверен, что это именно тот кинжал. Но я должен узнать», – настаивал Марк. «Если ты хочешь узнать об этом, то тебе придется отправиться в храм Нижнего города». Старик почесал бороду. «Они там поклоняются каким-то своим богам. У них много книг и они обучены грамоте. Возможно, они смогут тебе помочь. А теперь отдыхай. Нераскоро принесет тебе еду. Постарайся хорошо отдохнуть. Тебе надо набраться сил». Старик вышел, оставив Марка наедине со своими мыслями. Его терзали сомнения. Откуда простой старик может знать что-то о проклятых кинжалах? С другой стороны, ничего конкретного он ему и не сообщил, а лишь рассказал часть легенды, которую слышал в детстве. Но Марк твердо решил наведаться в храм Нижнего города. Размышления Марка прервала Нира. Она, как и обещала, принесла Марку еду, а именно большой кусок черного хлеба, намазанный толстым слоем свежего масла и небольшой глиняный кувшин с молоком. «Спасибо», – тут же поблагодарил Марк. «Набирайте сил», – весело откликнулась девушка. На следующий день Марк уже мог стоять на ногах, и ему не терпелось поскорее осмотреться. Собравшись силами, он смог подняться с кровати, накинул сумку с книгой и поковылял к выходу. Ноги предательски подкашивались, а тело болело, напоминая ему о недавних приключениях. Марк отодвинул занавеску, служившую дверью, и яркий солнечный свет ударил ему в глаза. На несколько мгновений Марк решил, что он ослеп, но постепенно глаза привыкли к яркому свету, и он обнаружил, что находится в пустыне. Позади дома слышалось неторопливое течение реки, а великая башня маячила далеко на горизонте. Дом, в котором очнулся Марк, с натяжкой можно было назвать домом. Скорее, это был небольшой сарай, состоящий из двух крошечных комнат. В доме почти не было мебели, а кухню он обнаружил на улице под навесом. Как раз там сейчас старательно трудилась Нира. Тянулся чудесный аромат свежеиспеченного хлеба, и Марк невольно зажмурился, принюхиваясь к аромату. «Доброе утро!» – весело приветствовала его девушка. «Как вы себя чувствуете? Благодаря вам гораздо лучше. Я рада, что мы смогли вам помочь», – засмущалась девушка. «Дедушка сейчас на реке ловит рыбу, но скоро должен вернуться. Вы живете вдвоем?» – спросил Марк. «И не тесно вам в этом крошечном домике?» «Ну что вы?» – улыбалась Мира. «Нас тут четверо. Просто сейчас мама с папой ушли в город. Они продадут рыбу и купят все необходимое. Думаю, что к концу недели они уже должны будут вернуться. А в каком доме живете вы?» «У меня есть двухэтажный дом. В нем две комнаты, столовая, гостиная и кухня. Должно быть здорово жить в таком большом доме», — мечтательно сказала Нира. Марк задумался, стараясь вообразить, как могут уживаться четыре взрослых человека в таком крошечном помещении, и совершенно не заметил, что Аврам вернулся и уже давно изучающе смотрит на него. «У вас должно быть большая семья, Марк», — вдруг спросил старик. «Семья?» — удивился Марк, словно проснувшись ото сна. «У меня нет семьи. У нас не принято жить группами», — совершенно серьезно ответил Марк. «Должно быть очень грустно жить в таком большом доме в полном одиночестве», — сказала Нира. «Почему?» «Ну как же», — не унималась Нира. «Вы возвращаетесь домой, а вас там никто не встречает, никто не радуется и не переживает. Вам даже поговорить ни с кем. Мне вас так жалко». Марк никак не мог понять, что так сильно взволновало девушку. Он хорошо жил и никогда не задумывался над тем, что в его жизни что-то неправильно, что он живет как-то не так, и уж тем более не мог понять, почему девушка его жалеет, а старик смотрит на него с таким упреком. «Общение, семью и дружбу нам давно заменил интернет», — серьезно ответил он. «А что это такое?» — спросил старик. «Это место, где ты можешь высказать все, что тебе хочется, и таких там очень много. Мы не знаем лиц друг друга, но всегда можем поделиться тем, что наболело. Там многие говорят, делятся своими проблемами и переживаниями, но лишь единицы слушают». Марк осекся. До него внезапно дошел смысл его собственных слов. «А ведь правда, все это время сотни тысяч голосов кричат через электронную сеть, но никто их не слышит и не слушает, никто не думает о них и не замечает. Должно быть, это ужасное место». Старик положил руку на плечо Марка. «Возможно», — растерянно ответил Марк. Остаток дня Марк провел, думая о словах Ниры. Неужели его жизнь такая уж неправильная? Весь верхний и средний город живут по таким принципам. У каждого есть дом и пища, место для релаксации и полный доступ к сетевым ресурсам. Ни у кого и никогда не возникало даже мысли, что нужно что-то изменить, жить по-другому. Марк так углубился в раздумья, что у него совершенно вылетели из головы храм и Великая башня, город Вавилон, книга с кинжалом, лежащая в его сумке, и даже то, что он находится посреди пустыни, уповая на милость хозяев скромного дома. Дни сменяли друг друга, и Марк уже совершенно освоился на новом месте. По утрам он рыбачил со стариком в реке, расставляя сети, а днем помогал Нире сушить рыбу. Беззаботная жизнь невольно вытеснила из него плохие воспоминания и тревоги, которые он пережил, и он уже смирился с тем, что, возможно, ему лучше будет остаться в этой пустыне и ловить рыбу, нежели искать путь в родной город. Как-то вечером, когда Марк сидел и разглядывал злосчастную книгу, к нему осторожно подошла Нира и заглянула через плечо. Ее взгляд привлекала эта книга, завораживала ее. Ей всю жизнь хотелось научиться читать и писать, но заплатить за обучение ее семья была не в состоянии. Образование в Вавилоне имели только очень богатые люди и люди, посвятившие свою жизнь служению в каком-нибудь храме. «Должно быть это очень сложно», – задумчиво сказала девушка. «Что сложно?» – непонимающе спросил Марк. «Уметь читать», – осторожно отвечала Нира. В ее взгляде смешивались интерес и суеверный страх перед распахнутой книгой. «Ничего сложного в этом нет», – решительно заверил ее Марк. «Я думаю, что ты быстро могла бы научиться этому». «Я». Девушка была рада слышать эти слова, но страх, засевший где-то в сердце, не позволял ей попросить Марка научить ее, и вместо этого она едва слышно ответила. «Не думаю, что я могла бы научиться этому благородному ремеслу. Ерунда». Отмахнулся Марк и, отбросив книгу в сторону, встал и посмотрел прямо на нее. «Я научу тебя, если ты захочешь. Я бы очень хотела». Нира никак не могла решиться. «Но я не хочу попусту отнимать в вас время». «Ну, тогда я не вижу никаких проблем. Времени у меня предостаточно. Кроме того, я бы очень хотел отплатить вам за вашу доброту». К ежедневным хлопотам добавились уроки чтения и письма. Вечером, когда солнце скрывалось за песчаными холмами, Марк обучал Ниру нехитрому ремеслу чтения и письма, используя в качестве чернил и бумаги все тот же песок. Девушка была очень способной и схватывала все на лету, а потому уроки проходили весело и беззаботно, больше напоминая развлечение, чем учебу. Как и говорила Нира, к концу недели вернулись ее родители. Отец Ниры, сын старика, Джад, был хмурый и молчаливый, но все равно радушно приветствовал Марка, а вот его жена Ниса сверлила Марка хитрыми глазами, много раз спрашивала его о доме и о том, как ему живется. Постоянно притворно содрогаясь, как такой взрослый человек может обходиться в большом доме без жены и детей. Наконец, постепенно разговор перешел в более серьезное русло, потому как старик начал расспрашивать своего сына, какие вести он принес из Вавилона. Джад помрачнел, казалось, что он не хочет говорить об этом, но все же, он рассказал все, что слышал. В городе нынче неспокойно. Начал он все больше хмурясь. Монахи разнесли часть среднего города. Пожар бушевал почти всю ночь. Туда теперь никого не пускают. Нам даже рыбу пришлось продать на храмовом рынке в трущобах нижнего города. Повсюду стража. Они без устали кого-то ищут. Даже нас допрашивали. Я думаю, что стоит держаться подальше от города, пока там все не утихнет. Марк слушал рассказ, и пожар вновь бушевал пред его глазами, оживляя в памяти кошмары той ночи, вмиг перечеркнувшие спокойные дни в доме бедного рыбака. Марк вдруг почувствовал, что если он останется здесь еще хотя бы чуть-чуть, то может навлечь беду и на этих милых людей, а этого он никак не мог допустить. «Мне надо срочно вернуться в Вавилон». Вдруг выпалил он и заслужил недоумевающий взгляд всех собравшихся. «Вы что, не слушали меня?» – насупился Джад. «В городе сейчас опасно как никогда, и все же я должен», – упрямился Марк. «Башня вроде не так далеко. Вы заблудитесь», – отрезал Джад. «До башни 3 дня пешком, а тропинка петляет среди барханов. Я пойду вдоль реки. В конце концов, я приплыл по ней. Заодно и от жажды страдать не буду. Эту воду обязательно надо кипятить», — сурово возразил старик, и Марк на миг помрачнел. «В любом случае я не могу больше задерживаться. Не переживайте, я что-нибудь придумаю. Прощайте и спасибо вам за все, я вам очень обязан». С этими словами Марк поднялся и пошел к выходу, но вдруг у него на поясе повисла Нира. «Не пущу. прокричала она. «Это опасно, ты не дойдешь». Она сама того не замечая перешла на «ты», хотя всегда очень смущалась, даже обращаясь к Марку на «вы». «Ты погибнешь в пустыне». Марк застыл, как вкопанный, не в силах пошевелиться, не в силах произнести ни слова. Но вскоре он совладал с собой. «Я должен идти», — упрямо повторил он, освобождаясь от ее объятий. «Тогда я провожу тебя, Мира», — прогремел Джад на весь дом. «Я запрещаю тебе, твой отец прав. Я не могу подвергать тебя такой опасности. А без меня ты погибнешь в пустыне», — упрямилась девушка, не обращая внимания на отца, побагровевшего от гнева. «Может, это и неплохая идея», — вдруг сказала Ниса, молчавшая до этого момента. «Пусть девочка развеется. Совсем засиделась в домашних стенах, а парень выглядит надежным. Ты ведь сможешь защитить бедную девушку. Боюсь, я даже себя защитить не в состоянии», — развел руками Марк, печально улыбнувшись, и снова направился к выходу. «Он прав, ему не защитить даже себя», — сердито громыхал Джад, но он уже понял, что изменить ничего не сможет. «Но думаю, она сможет защитить его», — печально добавил он. Девушка расцвела, словно только, что произошло нечто прекрасное. «Спасибо, папа. Выйдите с рассветом, а я пока приготовлю все, что вам потребуется в дороге». «Вы что, не слушаете меня?» — изумился Марк. «Со мной она будет в опасности. Это меня ищут в городе, меня пытались убить монахи, взорвав город. Я ухожу, и если мне суждено умереть в пустыне, значит, я это заслужил. Женщины уже все решили за нас», — сурово возразил Джад. «И разумные речи, увы, бессильны. С рассветом отправитесь в путь». Разговор был окончен, и Марк лежал на своей постели из тюков соломы, ворочаясь сбоку на бок, не в силах даже закрыть глаза, не то, чтобы спать. Вправе ли он подвергать невинного человека такой опасности? И ответ был у него перед глазами, словно горел огненными буквами «нет». Марк встал и незаметно вышел из лачуги, устремившись в темноту холодной пустыни, туда, где словно маяк, горели огни великой башни Вавилона. Глава 7. Пустыня. Солнце давно уже поднялось над пустыней и нещадно терзало Марка. Кувшин с водой, который он умыкнул, когда бежал из дома рыбака, давно опустел и в бессильной ярости был заброшен за ближайший бархан. Подумать только, не прошло еще и дня, а Марк уже раскаялся, что решился идти через пустыню, не позаботившись даже о воде. Башня маячила на горизонте и даже не собиралась становиться ближе, отчего лишь сильнее сердила Марка. Горячий воздух пустыни размывал ее очертания, делая ее похожей на гигантскую змею, извивающуюся на горизонте. Марк карабкался по барханам, его белый пиджак, давно уже потерявший былой вид, и был обмотан вокруг головы вместо тюрбана. Марк продолжал идти раз за разом, преодолевая препятствия близнецы. Песок был повсюду. Он проникал под одежду, попадал в уши и глаза, усложняя и без того непростой путь. Губы потрескались, а обгоревшая кожа шелушилась и нестерпимо болела. Вода – это все, о чем сейчас думал Марк. Все остальное, все переживания и страхи, все поблекло перед желанием сделать глоток воды. Но несмотря ни на что, Марк продолжал идти, переставляя потяжелевшие от усталости и истощения ноги. Карабкаясь на очередной бархан, он ухватился за большой белый камень, надеясь, что он будет более надежной опорой, чем предательский песок, но внезапно тот встрепенулся и зашипел. Это оказалась большая ящерица, умело приспособившаяся к жизни в этих суровых условиях. Марк от неожиданности потерял равновесие и кубарем покатился вниз по бархану, а ящерица, поняв, что ей ничего не угрожает, нырнула в песок и исчезла из виду. Падая, Марк угодил в терновые кусты, торчащие из песка, разодрав в кровь кожу и повредив и без того плачевную одежду. Он лежал на песке, а беспощадное солнце продолжало свой неторопливый ход, обжигая свежие порезы, терзая ни в чем не повинного путника. Марк не мог подняться. Он лежал на песке, постепенно теряя сознание. «Может, не так уж и плохо закончить свой путь в этой чертовой пустыне», — подумал Марк и окончательно провалился в забытье. Острая боль заставила его вновь открыть глаза. Над Марком возвышался силуэт здоровенной птицы. Прежде чем он смог хоть что-то понять, птица силой клюнула его, угодив ему прямо в лоб и наградив Марка очередной ссадиной. Он попытался отогнать стервятника, но птица не хотела без боя позволять своему обеду сбежать от нее, и второй удар клюва угодил Марку прямо в кисть. Ярость наполнила Марка, Гнев придал ему сил, и он подскочил точно ужаленный и с силой пнул ошалевшую от неожиданности птицу. Громко крича и щелкая клювом, стервятник отступил, но неизменно находился где-то поблизости, наблюдая за Марком, выжидая, когда он снова свалится, рассчитывая продолжить обед, прерванный, внезапно ожившей пищей. Марк не знал, сколько он пролежал без сознания, но солнце уже начало склонялось к закату. На пустыню опускалась вечерняя прохлада, дарившая долгожданную передышку от палящих лучей беспощадного солнца. Вот, на башне уже появились первые огоньки, подобно гигантскому маяку она стояла на прежнем месте. Проходя мимо иссушенного невысокого дерева, Марк увидел, что на самой макушке его дожидается старый приятель и, скорчив ему злобную мину, прокричал: «Придется тебе еще подождать, ужин откладывается». Птица издала громкий крик, и то ли согласившись с Марком, решила подождать, то ли просто обижаясь, взлетела и направилась в сторону башни, но, даже пропав из виду, Марк все равно чувствовал, что она наблюдает за ним. Солнце, наконец, закатилось за горизонт, забрав с собой палящий дневной зной. На небе появились миллиарды миллиардов звезд. Марк вскинул голову и восхищенно наблюдал за бесконечным звездным небом. На некоторое время он даже забыл, что стоит посреди пустыни и страшно нуждается в воде. Но облегчение, принесенное вечерней прохладой и невероятно глубоким звездным небом, были лишь небольшой передышкой, и на смену палящей жаре пришел лютый холод. Марк продолжал идти, надеясь, что это поможет ему согреться. Изо рта шел пар, и Марк уже не знал, что хуже, палящий зной или лютый холод. Наверное, все же мерзнуть ему нравилось больше. Это помогало ему идти, заставляло двигаться дальше, и с каждым шагом проклятая башня становилась все ближе. Марк доблестно боролся с тяготами пути, но все же, ближе к утру, он свалился без сил. Холод постепенно пробирался в его тело, заползал под кожу, заставляя осознать, что если он сейчас закроет глаза, то уже никогда их не откроет, но ему уже совсем не хотелось бороться. Сон был так соблазнителен, так манил, и не в силах больше сопротивляться, Марк потерял сознание. Ему снился рыбацкий домик. Он вспоминал, как хорошо было просто жить там, ловить рыбу днем и учить миру по вечерам. Как люди, которых он прежде никогда не видел, приняли его, как улыбались ему и смеялись вместе с ним. Он почти жалел, что ушел, но знал, что поступил правильно. Меньше всего на свете он хотел, чтобы беды, которые преследовали его, добрались бы и до этого дома. Марк открыл глаза. К его удивлению, ни палящее солнце, ни холод пустынной ночи не грозили ему. Он лежал под навесом, наподобие палатки. «Дурак!» — послышался ему обиженный женский голос. «Ты полный кретин!» Марк повернул голову и не поверил своим глазам. Рядом сидела Нира. Вместо привычного платья на ней были штаны и длинная рубашка, а голову покрывал выцветший красный тюрбан. Она смотрела на него красными от слез, обиженными глазами. «Я думала, что ты умрешь. Ты хоть понимаешь, как я волновалась? Что ты тут делаешь?» — осипшим голосом прохрипел Марк. «Тебя ищу, что же еще?» — хмыкнула она. «Я выследила тебя уже давно, но догнать тебя было непросто». Нира достала из небольшого рюкзака фляжку, сделанную из сухой тыквы, и протянула Марку. «Пей!» — повелительным тоном сказала она, и Марк принял из ее рук фляжку и с жадностью прильнул к ней. Еще никогда в жизни вода не была такой вкусной, такой сладкой и такой желанной. «Спасибо!» — выдавил из себя Марк, когда наконец оторвался от фляги. «Но тебе не стоило идти за мной. Возвращайся домой». «Да как ты смеешь так говорить?» — рассердилась Нира. «Я спасла тебя. Без меня стервятники уже давно позавтракали бы тобой. Подавились бы», — сердито пробубнил Марк. «А вот и нет», — отозвалась она и показала ему язык. «Все равно я хочу, чтобы ты вернулась домой», — не отставал Марк. «Со мной ты будешь в опасности, а без меня ты даже до города не доберешься. Ты совсем не знаешь, как путешествовать через пустыню. Даже трехдневный переход тебе не под силу. Кроме того, ты пошел напрямую, а всего в 2 часах отсюда есть путь, который используют для переходов караванщики. Какая разница, по какому песку шлепать? Большая. На пути караванов есть небольшие поселения. Там есть колодцы, и место для ночлега тоже нетрудно найти». «Хорошо», — убедила. «Покажи мне эту тропу караванщиков и возвращайся домой. Не дело детям шататься в одиночку по пустыне», — назидательно сказал Марк, получив в награду самый тяжелый взгляд, на который была способна эта милая девушка. «Я не ребенок», — взъелась она. «Мне уже 17 лет. Послушай, ты уже дважды спасла меня, и я не хочу, чтобы из-за меня ты погибла». Марк старался, как мог, лишь бы отправить ее домой, в безопасность. «А это уже не тебе решать, Марк. Тогда пообещай мне». Марк старался выглядеть настолько серьезным, насколько это вообще было возможно. «Пообещай, что если вдруг будет опасно, ты без оглядки сбежишь, вернешься домой и никогда не вспомнишь о том, что я когда-то втянул тебя в неприятности. Но это же глупо», — не унималась Мира. «Если ты будешь в беде, не лучше ли помочь?» «Нет, если это заставит тебя рисковать. Ты невыносимый зануда», — рассердилась девушка, никак не в силах понять чувств Марка. Он никак не мог себе позволить взять на себя еще один грех, принять ответственность за еще одну жизнь. Он и так уже считал себя повинным во множестве смертей. Муки совести не оставляли его ни на секунду. «Или так, или мы попрощаемся с тобой прямо тут», — сурово сказал Марк и в подтверждение своих слов вернул ей фляжку, хотя уже и опустевшую. «Хорошо», — наконец сдалась Мира. «Обещаю». Так они и договорились. Как оказалось, Мира была отлично подготовлена к путешествию по пустыне. В ее большом рюкзаке всегда находились все необходимые вещи. Мазь от ожогов, палатка, одежда, помогавшая не изжариться под палящим солнцем, еда, вода и многое другое. Оставшийся путь в ее обществе превратился в самую обычную прогулку. В нем больше не было места опасности или печали. Они просто шли, и Марк рассказывал ей о мире, из которого он пришел. Он решил, что может доверить этой маленькой хрупкой девочке бремя своей тайны, а она лишь восхищенно слушала его. Марк не знал, принимала ли она всерьез его слова, да это его и не волновало, он просто был рад, что мог хоть с кем-то поделиться. Наконец, они вышли на дорогу, ведущую за городские стены. На входе в город собралась толпа коллег, просивших милостыню. Марк невольно содрогался от их вида. Никогда прежде ему еще не доводилось видеть искалеченных людей. «Что с ними такое?» – спросил он у Ниры шепотом. «А что с ними не так?» – удивилась она, не понимая, что так смутило Марка. «Ну, смотри». Марк кивком указал на первого. «Что у него с лицом? Эта оспа его так покусала. Чудо, что он вообще остался жив, но на всякий случай стража в город его не пускает. У нас тоже так просто в город не попасть», – понимающе отозвался Марк. «А вот, кстати, и стража. У входа в город стояло 4 римских легионера в полной боевой готовности. Квадратные щиты и латы поблескивали на солнце, а на поясе висели короткие мечи, каждый держал по копью. Старайся вести себя естественно и не привлекать внимания. Это как? Просто иди и не смотри на них. Эй вы!» Вдруг окликнул их один из стражников. «В Вавилоне бродягам не место». Он преградил им путь. «Мы не бродяги, а торговцы», — вызывающе сказала Нира. «Идем из Гитоса на рыночную площадь». «А этот что, не мой?» — скривился стражник и ткнул Марка древком копья. «Да, мой брат не мой и не слишком умный. Нашлась Мира, но очень выносливый и сможет унести много товара». Стражник недоверчиво осмотрел Марка, но, видимо, уверившись в правдивости слов, отошел в сторону. «И правда умным не выглядит. Ладно, проходите». Не расхватила Марка за руку и увлекла его в город, радуясь, что стражник и сам умом не блистал. «Что бы ты делал без меня?» — радостно спросила Нира. «Действительно», — согласился Марк. «Ты знаешь, куда идти?» «Да нечего тут знать», — хмыкнула она. «Видишь всех этих людей? Почти все, кто прошел через городские ворота, направляются на рыночную площадь. Именно там совершают свои покупки и обмены местные торгаши. Иногда, мне кажется, что я знаю этот город, как свои 5 пальцев», — вдруг сказал Марк. «Кажется, что точно знаю, куда я иду и зачем. Но ведь я тут никогда не был. Не правда ли это глупо?» «Вовсе нет», — возразила Нира. «Ты должен больше доверять себе. Это последний, кому я стал бы доверять. Я даже не уверен, что и вправду нахожусь в этом городе. Что эти улицы, стены и люди реальны». Но разговоры пришлось отложить. Они уже добрались до рыночной площади, но пройти через нее оказалось не так просто. Тот самый собор, в который они шли, был взят в окружение стражей, не подпуская зевак ближе, чем на 30 шагов. «Что тут происходит?» — спросила Нира у какого-то старика, стоявшего неподалеку от них. «Верховная жрица снизошла до нашего храма», — трепетно произнес старик. «Сейчас она внутри, молится у алтаря. «А кто это такая?» — вдруг спросил Марк, заслужив гневный и недоумевающий взгляд старика. «Он не из этих мест», — поспешила вмешаться Нера, и старик сменил гнев на милость. «Она снизошла к нам из храма Верхнего Города. Она самая прекрасная и могущественная женщина Вавилона. В ее власти все храмы, молельни и сады Вавилона. Да уж, великая женщина», — сказал Марк. «Тише», — взвился старик. «Она выходит». И в самом деле, из храма выходила процессия. Четыре девушки несли позолоченные шесты, от которых в центр тянулись длинные полосы белоснежной ткани. Они оказались шлейфами одежды девушки, находившейся в центре. Она была закутана в белую одежду. Голову закрывал капюшон из такой же белой ткани. Она грациозно плыла по дороге, словно бы и не шагала вовсе. Марк с замиранием сердца смотрел на нее, за что заслужил гневный взгляд Неры, но он этого даже не заметил. Он разглядывал эту загадочную девушку и уловил, что она улыбается, хотя из-за капюшона лица было практически не видно. Вдруг, девушка слегка наклонила голову, и из-под капюшона сверкнули голубые глаза. Марку показалось, что она смотрит именно на него. Его прошиб холодный пот, а все тело оцепенело. Она словно заглянула к нему в душу, но уже через секунду отвела взгляд, и Марк с облегчением выдохнул. Процессия постепенно удалялась вглубь города. Впереди у них был еще долгий путь до Верхнего Города, и стража, тотчас сняв оцепление, двинулась вместе с ними, освобождая проход от назойливой толпы и защищая драгоценную жрицу. Раскатистый звон колокола вернул Марка к действительности и заставил его посмотреть на храм. Это оказалась небольшая часовня, но зато на ее вершине была колокольня и часовой механизм. Часы были ржавые, но, по всей видимости, исправно ходили и сейчас как раз отбивали ровно 12 часов, полдень. «Ну, и куда дальше?» – спросила Нера, нарушив затянувшееся молчание. Толпа уже давно разошлась по своим делам, вновь превратившись в бурную реку из тысячи потоков. «Я думаю, надо зайти в храм. Твой дед сказал, что кто-то тут может знать о кинжале, что угодил в мои руки. А вот я думаю, что показывать этот кинжал почти так же опасно, как и трясти перед стражниками украденным кошельком», — съязвила девушка. «Главное, чтобы ты помнила свое обещание», — сурово парировал Марк. «Остальное уже не важно». «Да помню я, помню. Тогда я не вижу никаких проблем», — заверил Марк и отправился в храм. Они переступили порог часовни, но прежде, чем Марк успел даже осмотреться, мир вокруг него потемнел, словно наступили сумерки, исказился и застыл, стал неподвижным, словно кто-то моментально заморозил бегущую воду. Марк так и застыл на вдохе, не в силах даже выдохнуть, не то чтобы шевелиться. Откуда-то доносилась приятная успокаивающая мелодия, сопровождающаяся звоном маленьких бубенчиков. Между колонн, в глубине храма, проскользнул светящийся силуэт и донесся озорной смешок. «Кто ты?» Вдруг послышался женский голос и снова донеслось хихиканье. На этот раз голос звучал уже ближе. «Кто ты?» Повторился вопрос. «Ты не из этого времени. Пахнешь совсем по-другому». К Марку навстречу вышла девушка. Она была полупрозрачная и светилась нежно-голубым сиянием. Она была полностью обнажена, а длинные черные и очень густые волосы спадали до самой поясницы. Но больше всего удивляли глаза. Они были как то звездное небо, что Марк видел в пустыне, бесконечно глубокими и такими же красивыми. Она словно в танце перемещалась по часовне, завораживая и без того оцепеневшего Марка. «Я Марк», едва выдавил он из себя, он даже дышать начал не сразу, а уж говорить было практически невозможно. «Марк», задумчиво произнесла она, словно пробуя на вкус его имя. «Ты что-то принес?» Девушка метнулась к нему и уставилась на сумку, висевшую у Марка на плече. «Как интересно». Мгновение спустя книга оказалась в руках у девушки. «Нет, это мое». Но девушка его не замечала, она с восторгом разглядывала книгу, словно присев на невидимый стол, парила в воздухе. «Верни мне ее, пожалуйста. Эта книга – нерассказанные истории», – мечтательно произнесла она. «Никогда раньше мне не доводилось видеть ее пустой. А чем ты? А ты не знаешь. Так даже интереснее». Снова захихикала девушка и взмыла до потолка. «Если вдруг ты сможешь дописать ее до конца, дай мне ее почитать. Я даже не знаю, кто ты, а уже берешь с меня обещание», — сердито процедил Марк. «Как невежливо с моей стороны, но у меня есть уважительная причина», — улыбалась она, вплотную подлетев к Марку. «Не каждый день встречаешь человека из другого времени, да еще и с такой книгой в руках. Обычно тут очень скучно. Нахмурилась девушка, но уже секунду спустя снова начала улыбаться. Я дух времени, и живу в этой часовне. Меня зовут Харис. Девушка склонилась в изящном реверансе. Дух времени, удивился Марк. Ты управляешь временем. Поэтому все вокруг застыло. Да, весело отозвалась она. Но ты из другого времени и потому мы можем поговорить. Временная линия этого мира не полностью властвует над тобой. А ты можешь отправить меня назад, в мой мир. Марк умоляюще смотрел на девушку. Нет, она печально покачала головой. Я всего лишь маленький дух, маленьких часов. У меня нет такой власти. Понятно, опечалился Марк. Не стоит так сокрушаться. Девушка опять озорно хихикнула, и опять начала пританцовывая перемещаться по храму. Не каждому в руки попадает такое сокровище, как книга нерассказанной истории. Я даже не знаю, что это значит. А значит это то, что впереди у тебя великий путь. Тебе придется пройти его, но если ты оступишься, то навсегда сгинешь. Возможно, даже никогда не родишься. По спине у Марка пробежали мурашки и внутри все похолодело. Как это так не родиться? Но девушка не обращала внимания на сбитого с толку Марка. Ты знаешь, как выглядит время, Марк? Нет. Время для вас, простых смертных, выглядит как пружина, идет по спирали вверх, но раз за разом повторяет круг, накладывая один на другой. И книга, что попала к тебе в руки, соединяет витки спирали в значимой точке. Это тот редкий случай, когда будущее определяет прошлое, а само будущее размыто и неясно, как далекий берег в тумане. Я не понимаю, о чем ты. Марк был полностью сбит с толку, он теперь даже не знал, что делать дальше и как переварить эту информацию, и девушка словно заметила это. Но у тебя же есть еще одна интересная вещь. Радостно хихикнула девушка и, вернув книгу на место, извлекла оттуда кинжал. Мне сказали, что он приносит несчастье. Откликнулся Марк, глядя, как девушка играет с ножом, подбрасывая его вверх. Это глупости. Хихикала девушка. Просто суеверие. Этот кинжал накладывает на владельца большую ответственность. Сам по себе он тяжелое бремя, но вместе с книгой. Ух. Девушка светилась от счастья и парила под потолком. Я тебе так завидую. Чему тут можно позавидовать? Удивился Марк. А ты бы предпочел сидеть в этой часовне столетиями? Нет. Марк понял, сколь тягостно ей тут находиться. Скука, страшнее, чем приключения, подумал Марк. Я обязательно принесу тебе почитать эту книгу, если смогу выжить. Пообещал Марк, и девушка расцвела с новой силой. Спасибо, воскликнула она. Это чудесное обещание, и я хочу отплатить тебе чем-то. Она задумалась и сказала. Знаю, я дам тебе совет. Ты должен найти прежнего владельца этого кинжала. Крыса приведет тебя к нему.